Новым днем дорога надолго заманила их в сосновый бор, усыпанный крупными валунами. Почти до полудня путникам пришлось петлять между камнями, а потом нудно больше часа подниматься на крутой склон холма. Но зато, оказавшись на свету, они увидели со своей небесной высоты совсем уже недалеко впереди, в верстах в четырех, примостившуюся сбоку к узкой речушке пятибашенную крепость, окруженную сотнями дворов и далеко расползшимися во все стороны огородами. — Ура! Наконец-то! — совсем тихо себе под нос воскликнул Гадон. — Я вижу баню, сытный горячий ужин, кровь и мягкую постель. Тюр, первую неделю я лежу пластом, а потом мы покупаем лошадей и дальше едем верхом. Что-то я в этом году наплавался. Так вода надоела, скоро квакать начну. Дороги тут вроде есть, значит, не заблудимся. Кровавое лето Унжи. Зыря. Таково было у хозяина постоялого дворя прозвище. Зырянин происхождение. Вид же совершенно монгольский. Плоское желтое лицо, широкий нос с большими ноздрями, узкие глаза, еле заметная бородка и усики. И хотя Олег точно знал, что никогда в истории монголы на Руси не появлялись, от одного вида зыри у него сразу появлялись сомнения в правдивости генетических исследований. Вдруг хоть кто-то как-то, но все-таки прокрался. Хотя, может статься, такими узкими глаза у зырянина стали от постоянной веселости. Хозяин улыбался всегда. Когда назначал цену, когда получал задаток, когда обещал запечь с яблоками поросенка и принести следник оставленный мед. И когда дворню ругал за неуклюжесть, тоже улыбался. Вот улыбка, обрастая морщинками, к лицу навсегда и приклеилась. «Путь на пермь великую ты, мил человек, выбрал через нас самый, что ни на есть, удачный». Самолично расставляя плошки с грибами и вяленой рыбной строганиной, рассказывал хозяин. «Кабы низом-то пошел, так там реки большие, Чепца, Вятка, Сысола. Через них еще поди переплыви. Лошадей так и вовсе замучишься переправлять. Ну и, знамой, возле Двины реки все полноводные. Мы же по истокам живем. Речки узкие, мелкие, броды на любой найдутся. Езжай себе, да песни пой». — Хочешь сказать, от вас есть дорога прямо на Пермь великую? — на всякий случай переспросил ведун. — Да от нас из Унжи дорога на любую сторону найдется, — развеселился зыря. — Хошь на закат в княжество Галицкое, хошь на восток в княжество Пермское, а хошь на юг в княжество Булгарское, а на север, к новгородцам, трактов целых три имеется, на Устюг, на Вологду, на Кострому. — Прям центр мира, — усмехнулся Олег. — Болото тут окрест, мил человек. Наклонившись, хозяин оперся локтями на стол. — Топи вязкие, вязи топкие, места дурные, колдовские, чародейские. Много там люда смертного без следа загинуло. Кто покой вечный обрел, а кто обидами да злобой мается, а за бродом нашим отдушина. Поля светлые, высокие, чистые, по ним тракты во все стороны расходятся. Вот и выходит, что кроме как через наш брод, ни на одну сторону другого пути нет. — Коли так, то крепость ваша вся золотом должна быть одета и самоцветами переливаться. — Эй, мил человек, богатство там, где товары ходят, — отмахнулся зыря. а товары купцы возят путями речными. У нас же токмо прохожие нищие бродят, да гонцы княжеские носятся. А какой путник, такая и жизнь? Потому и стены наши сосновые, а не каменные, и крыши тесовые, а не черепичные, и окна не слюдяные, а пузырем затянутые. Хозяин отошел на кухню, вернулся назад с кувшином, поставил на стол. — Готов, в скорости твой поросенок будет. — А чего спутница твоя к столу-то не выходит? Оголодала, небось, давно? — Больше притомилась, нежели оголодала, — ответил Середин. — Я ей потом чего-нибудь отнесу. Ты давай, садись, опрокинь со мной по ковшику. — Так некогда мне, мил человек. Хозяйство у меня, хлопоты. — Какие у тебя хлопоты, зыря? Ведун красноречиво повел рукой, указывая на совершенно пустую столовую. — У тебя на дворе, кроме меня, ни единого постояльца нет. Куда они, кстати, все подевались? У города, я видел, народ сотнями толпится, иные на телегах прямо ночуют, иные на весы растягивают, весимо к ярмарке готовятся. Да токмо купцы-то все где? Мил человек! Все же присел к столу хозяин. Людишек-то набежало изрядно. Да токмо все больше деревенские они. Скарб да души свои спасают. Мужны у них легкие. Им за светелки да баню жаркую платить нечем. Бояр исполченных князь к куржуму повел. Хозяева же, чтоб побогаче, в другую сторону с добром своим подались. Вот так и вышло, что народу много, а жить у меня некому. Один раззор! Не переставая улыбаться, зыря тяжко вздохнул. И Олег тут же налил ему холодного ставленного меда, наполнив ковш до краев. — Давай, хозяин, наши уточки во славу Макоши осушим, дабы о нас не забывала и мошну нашу пустой не оставила. Они вместе выпили, и ведун спросил. — Про баню ты помнишь, хозяин? Кости мои давно уже прожариться мечтают. Лихоманку придушить, грязь смыть, душу прочистить. — Да топится, мил человек, топится. Ну как же без этого? Ты, кстати, надолго в Унжу нашу приехал? Олег промолчал. То, что здешние толстосумы удрали из города, явственно доказывало, что и ему задерживаться не стоит. Так что о мечтах про неделю валяния на перине лучше забыть. Но и мчаться дальше, вовсе не отдохнув, ведун тоже не хотел. Хоть пару дней еды нормальной поесть, в постели нормальной поспать, никуда не гнать, никуда не торопиться. Сегодня попарюсь, завтра отлежусь, послезавтра лошадей куплю. Ну, а на рассвете дальше тронусь. 3 дня, выходит, проживу. Давай еще поковшу. — Как скажешь, мил человек. Зыря придвинул корец. — Выпьем, и я за поросенком пойду. Как раз мыслью дозрел. А как откушаешь, там и баня готова будет.